ножками белой кровати. Сколько сулишь господину ты радостей, сколько ночей ему, дней, сколько светлых встречая, радоваться. Но уходит день, к нам подходи, молодая. Выше вы, мальчики, факелы, вон покрывало, завидел я. Выйдя, запойте дружнее, Ио гимен, гименея, Ио, Ио гимен, гименея. Пусть не безмолвствуют более и фесцинийские шуточки, пусть уж орехов мальчишкам сам дать наперсник к любви иной тянет хозяина слишком. Дай же орехов ты мальчикам, праздный наперсник, орехами ты избалован, успехов время желать и таласию. Дай же наперсник орехов. Пух твой, наперсник, со щек торчал только вчера и по этот день. Ныне же, точно для смехов, бреют тебя. О, бедняк, бедняк, дай же наперсник орехов. Слышно тебе, раздушевному, мужу отстать тут не хочется. Только отстань ты скорее. О, гимен, гимен, Ио, Ио, гимен, гименея. Знаем, одним ты дозволенным лишь обладал, но не кстати уж мужу такие затеи. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Ты ж молодая, на просьбы все мужа старайся быть доброю, чтоб не искал он добрее. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Вот пред тобою и мужнин дом, пышный, богатый, дозволь ему в службу вступить поскорее. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Так до поры, как дрожащая старость седая, отнявши все, станет кивать всем сильнее. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Через порог ты в счастливый час стань драгоценными ножками в дверь, что натерто светлее. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Глянь-ка ты внутрь, как на тирском там ложе твой муж порывается к милой прижаться теснее. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Пышет не меньше в груди его внутренно, как в тебе самой пламя, но даже сильнее. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Брось округленную ручку ты, дружка, красавицы девушки, к мужнину ложу скорее. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Вы же старушки известные людям старинным, вы добрые, деву сберите дружнее. Ио гимен гименея, Ио, Ио гимен гименея. Время идти новобрачному, уже супруга ждет в горнице, краска в лице расцветает, словно парфеника белая, или же мак, что пылает. Ты же, супруг, поклянулся я небом, красив тем не менее сам. У Венеры ведь в холле ты повсегда, но уходит день. Смело не медли ты более, медлить недолго ты подлинно. Вот ты, Венера приветная, в помощь тебе получаешь ты, что хотел, и на этот раз честной любви не скрываешь. Тот уж скорее африканские счел бы пески или звезды все, что в небесах заблестели, кто перечислить помыслил бы тысячи ваших веселий. Вдоволь играйте и в скорости дайте детей, как столь древнему роду бездетным остаться, а подобает поэтому вечно ему возрождаться, чтобы Торкват еще крошечный, слона родимого матери, ручки свои простирая, сладко смеялся родителю, губки слегка разевая. Пусть он отцу уподобится Манлию, даже сторонние сходство увидят пусть сами. Так же стыдливость и матери пусть подтверждает чертами. Пусть подобрейшей он матери той же хвалы удостоится общей из такого же права, как с Телемахом по матери вся Пенелопина слава. Двери закройте вы, девушки, пели довольно, вы ж добрые, в счастье супруги живите, и приношениями чистыми мощную юность почтите. Перевод Фета.